Да я и завещание-то не оставлю, было бы это вам известно. А Митьку я раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью туфлей давлю. Так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. А кабы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит. Иван не наш человек. Эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Подует ветер, и пыль пройдет. Вчера была глупость мне в голову пришла, когда я тебе на сегодня велел приходить. Хотел было я через тебя узнать насчет Митьки-то. Если бы ему тысячку, но другую я бы теперь отсчитал. Согласился ли бы он, нищий мерзавец, от Селева убраться совсем лет на пять, а лучше на 35, да без грушки, и уже от нее совсем отказаться, а? — Я спрошу его, — пробормотал Алеша. — Если все 3000, так, может быть, он... — Врешь! Не надо теперь спрашивать! Ничего не надо! Я передумал! Это вчера глупость в башку мне с глупу влезла! Ничего не дам! Ничегошеньки! Мне денежки мои нужны самому! — замахал рукою старик. — Я его и без того, как таракана, придавлю! Ничего не говори ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать. Ступай-ка. Невеста-то эта, Катерина-то Ивановна, которую он так тщательно от меня все время прятал, за него идет или нет? Ты вчера ходил к ней, кажется. Она его ни за что не хочет оставить. Вот таких-то эти нежные барышни и любят. Кутил да подлецов. Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные. То ли дело. Ну, кабы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо, потому что я лучше его был с собой в 28-то лет, так я бы точно так же, как и он, побеждал. Каналья он! А грушеньку все-таки не получится, не получится! В грязь обращу! Он снова рассвирепел с последних слов. — Ступай ты! Нечего тебе у меня делать сегодня! — резко отрезал он. Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо. — Ты чего это? — удивился немного старик. — Еще увидимся ведь? — Аль думаешь, не увидимся? — Совсем нет, я только так, нечаянно. — Да ничего, и я только так, — глядел на него старик. — Слышь ты, слышь! — крикнул он ему вслед. — Приходи когда-нибудь. Поскорей. И на уху. Уху сварю. Особенную, не сегодняшнюю. Непременно приходи. Да завтра, слышишь, завтра приходи! И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки. — Больше не буду, — пробормотал он, крякнув. Опять запер шкафик, опять положил ключ в карман, затем пошел в спальню, в бессилии прилег на постель и в один миг заснул.